нагнал мысленный крик. Я обернулся и обнаружил, что один из дохлых стрельцов ухватил Дарьина за плечо, а свободной рукой сорвал со своего лица пластину с прорезями для глаз. Он беззвучно разинул безгубый рот, будто силился что-то сказать, а дальше камень, воткнутый в мертвеца булавки, ослепительно вспыхнул и рассыпался в прах, а следом рванула голова кадавра. Да что ж это такое творится-то? Глава 27. Спасла Дарьина стажировка у пластунов. Прежде он бы точно замешкался, а так успел прикрыться отторжением, и беззвучный взрыв не причинил никакого вреда. Книжника даже ошметками ссохшейся плоти и брызгами заменявшего кровь алхимического реагента не изгвоздало. «Пошли, пошли, пошли!» Заторопили нас духоловы и первыми поскакали к окраине мертвого города. Следом поспешили кадавры, и с каждым шагом сияние камней в их магических булавках становилось все менее ярким. Меня так и распирало от вопросов, но взял себя в руки и побежал вместе с остальными, еще и потянул за руку Дарьина. «Да цепись ты!» – высвободился тот. «В порядке все со мной!» «Да ну!» – не поверил я. «Не знаю, что с тем кадавром стряслось!» – заявил книжник, предупреждая мой следующий вопрос. «Наверное, перегрузка компенсатора сказалась. У меня и самого чуть кровь не закипела. Как ни странно, но на окраине мертвого города напор стылости заметно ослаб, да и пелена молочной белизны определенно поредела. А вот кровавые прожилки и пятна сгинули». Разве что стены давным-давно заброшенных домов покрывала красная плесень, да еще липла к ногам какая-то бурая грязь, точнее, гниль. Спешившиеся духоловы начертили на дороге изрядных размеров круг, и стоило только рассыпать по нему костяной порошок, внутри защищенной области разом стало легче дышать, мыслить и даже жить. Показалось, будто вот-вот сгинет и тишина, но нет, конечно же, нет. Будем ждать вас здесь, если придется отступать. «Встретим и прикроем», — объявил один из них. «Чего еще?» — возмутился Седмень. «Магические искажения в городе слишком сильны», — пояснил второй. «Там кадавров на поводке нам не удержать. Просто полетят управляющие схемы, а одних их тут не оставить». И это было действительно так. Я прекрасно ощущал некоторую неправильность, меня словно пропекало незримым излучением, приходилось беспрестанно прикрывать от него дух. «Да что уж там говорить», если небо над центром города явственно подсвечивалось кровавым багрянцем. В итоге я не утерпел и спросил, а почему энергия красного аспекта скопилась за городом, а не собралась у пирамиды? Ответил зазнайка-ревнитель. Должно быть, вчерашний ритуал согнал силу подходящего аспекта к городу, но полностью ее вытянуть из омута не получилось, вот и образовалось кольцо, замаранное энергией крови. Или так задумывалось изначально. Примитивная защита от дураков. Всего-то и понадобилось бы с полсотни дополнительных жертв, мысленно буркнул Дарьин, но стоило только мне обернуться к нему в ожидании разъяснений, и он замкнулся, замолчал. Седмень глянул на часы, вернул их в карман и похлопал в ладоши, сразу опомнился и беззвучно выругался, после чего донес до всех приказ. «Времени в запасе с лихвой, поэтому отдыхайте, выдвинемся через полчаса». Он отошел к Червеню и его молчаливому напарнику, закурил и попутно принялся что-то втолковывать. Кукла взялась избавляться от вцепившихся в ее одежду мартышек. Клюв готовиться не стал вовсе и приложился к фляжке с ромом. А ученики школы из вечного полдня запрокинули лица к небу и уставились на бледное пятно солнца. Огнич прополоскал рот и сплюнул воду под ноги. Я последовал его примеру. Хотел избавиться от привкуса крови во рту. Только из этого ничегошеньки не вышло. Дарьин достал сигару и раскурил ее, но лишь затянулся и сразу закашлялся, кинул под ноги, растер подошвой. «Чего это с книжником?» — мысленно спросил у меня фургонщик. «Так еще и пить бросит». Я только вздохнул. Этим и стоило ограничиться, но в итоге все же попросил. «Приглядывай за ним, а то мало ли». Когда вышло время, Седмень указал на ближайший проход между домами и объявил. «Конократ, боярин, книжник, вы замыкающие. На пятки не наступайте, держите дистанцию». Первыми за пределы защитного круга вышли Червень и его напарник, за ними двинулся урядник. Клюв и кукла взялись опекать четверку ревнителей солнца, ну а нам выпало двигаться в этом как его, а, точно, в арьергарде. Дарьин решил было отстать, но я подтолкнул его, направляя вперед себя. «Топай, у нас с Огничем опыта побольше твоего будет». Книжник смерил меня долгим пристальным взглядом, но спорить не стал и зашагал, постукивая пальцами по кобуре с подаренным Беляной револьвером. Мы с фургонщиком поспешили следом. За пределами круга из костяного порошка вновь накатила стылость, При этом белизна порченной небесной силы по мере продвижения по улочкам заброшенного города нисколько не сгущалась. Пусть обзор и оставлял желать лучшего, нам вполне удавалось контролировать обстановку на удалении в полсотни шагов. А что не получалось разобрать всех деталей, так оно даже к лучшему, поскольку смотреть тут было решительно ни на что. Кровли домов провалились, стены заморало что-то вроде багряной плесени, дверные и оконные проемы чернели зловещими провалами. Нигде не росло ни кустика, влажную землю покрывал красный налет, она липла к подошвам, и создавалось впечатление, будто город накрыло кровавой волной. Выбранный урядником проход между домами был не слишком широким, но прямым, будто стрела, вел он непосредственно к пирамиде. Насколько я помнил по карте, схема заброшенного поселения антиподов напоминала детский рисунок солнца с площадью в центре и улицами-лучами. По мере продвижения начали попадаться дома в 3 этажа высотой, а едва различимое поначалу багряное пятно в дальнем конце улочки все отчетливее приобретало узнаваемые очертания пирамиды. Мы шли и шли, стылость не усиливалась, давление порченной небесной силы не росло, не сгущалась белизна, красного в ее молочной пелене тоже не прибавлялось, при этом на душе у меня становилось все тревожнее и тревожней. Дарьин беспрестанно озирался и вертел головой по сторонам, будто бы даже к чему-то прислушивался, один только Огнич, казалось, не ощущал ничего необычного, но именно он и пихнул меня в бок. «Гляди!» Я обернулся, присмотрелся и через пелену магического тумана разглядел несшуюся вслед за нами дохлую гончую. Ну вот что еще опять стряслось, Даря. Обернулся я к товарищу. «Предупреди остальных!» Отвлекся вроде бы лишь на краткий миг, но этого времени мертвому псу хватило, чтобы нас нагнать. Через белое марево порченной небесной силы проглянули алые уголья глаз, и Огнич раньше моего приметил отсутствие спицы с красным самоцветом, вскинул карабин, но не успел. Дохлая тварь разинула пасть, и жуткий вой своей неправильностью легко снес мои внутренние барьеры, заставил открыться заполонявший омут энергии, я едва не захлебнулся ею, будто занырнул на глубину и рот разинул. Вот же черт, на миг сознание помутилось. И в одиночку я бы точно стал легкой добычей мертвой погони, а так беззвучно дернулся карабин Огнича, и голова уже изготовившегося к прыжку пса мотнулась. Дальше его пронзил зазубренным костяным дротиком Дарьин, магический снаряд распотрошил пса и заставил его покатиться по земле, но в любом случае тот свою роль уже сыграл, сбил с толку и отвлек. Под шумок из боковых проходов на улочку вывалились 2 человекоподобные фигуры. Мертвецы с полностью содранной от пяток и до макушек кожей слаженно вскинули руки, и в нас устремились 2 кровавых шара, каждый величиной с кулак. Но, пусть вой дохлого пса и выбил меня из равновесия, кружившую по оправе небесную силу я из-под контроля не упустил и стремительным выплеском выбросил ее вовне, задействовав при этом не только приказ отторжения, но и аргумент, а заодно растянул магический щит в пурпурное полотнище, широченное и оттого чрезвычайно непрочное. Впрочем, профессор Сивер не зря толковал о сродстве и противоположности энергии, атакующие чары не пробили полок и взорвались при ударе об него брызгами порченной крови. Те забурлили в дорожной грязи почище выплеснутого в воду раскаленного масла, а вот нас не задели, не обожгли, не отравили. Освежеванные покойники бросились в рукопашную, и Огнич мысленно взвизгнул. Упыри. Дарьин молча швырнул в первую из гадин очередной костяной шип, упырь изловчился его перехватить, и пусть в разные стороны разлетелись оторванные пальцы, но и заклинание разметало в серую пыль. Я потянул в себя небесную силу, и та заморозила дух своей противоестественной стылостью, даже замешкался из-за этого, благо Огнич парой пуль немного притормозил второго упыря. Гори. Не мудрствуя лукаво, я напитал энергией атрибут, из сведенных ладоней вырвалась тугая струя огня, и белизна его языков тотчас окрасилась пурпуром, а тот обернулся фиолетом и чернотой. Порченное пламя обдало сразу обоих упырей, и они вспыхнули, будто вместо крови их плоть сочилась чистейшим керосином. Обгорелое и стремительно гниющее мясо начало отваливаться с костей, не остановился этот процесс даже после того, как я, стряхнув с рук, погасил магический огонь. Пылающие мертвецы повалились в грязь, тут-то и выяснилось, что атаковали не только нас, но и всех остальных. Золотистое сияние ревнителей солнца вновь обернулось защитным куполом, бросившегося на него упыря вмиг спалило в прах, а еще 2 разлетелись комьями гниющей плоти, угодив под боевые чары чернокожей колдуньи. Клюв, прикрывавший 4 учеников школы из вечного полдня с другого фланга, парализовал сразу трех истекавших кровью тварей и взялся пластать их на куски своими костяными клинками. Во главе процессии засверкали боевые арканы, и я вколотил мысленный приказ в сознание шагнувшего было туда Огнича. «Стоять!» Миг спустя Дарьин запрокинул голову и метнул куда-то вверх костяной шар. Заклинание угодило в парапет и рвануло, острейшие осколки перебили ноги выбравшегося на крышу упыря, тот нелепо всплеснул руками и рухнул вниз. Падение с немалой высоты прикончить его не смогло, но стоило только мертвецу приподняться, и Огнич добавил огненным репьем. Шар призрачно-голубого огня будто втянулся в голову и выжег ее изнутри, точнее, выжег из нее всю порченную небесную силу. Упырь повалился ничком, добивать его не возникло нужды, и я стиснул своей волей уже набранную энергию, придержал ее на будущее. «Все сюда!» — донесся мысленный окрик старшего из учеников школы Извечного Полдня. Мы рванули к куполу солнечного сияния, к нему же устремились Седмень, Червение и его молчаливый напарник, а миг спустя с соседней улочки вывернуло и неспешно потопало к нам самое настоящее чудовище, огроменное и широченное, еще и откровенно уродливое, словно бы скроенное из кровоточащей плоти сразу десятка человек. И что самое паршивое, тварь буквально сочилась энергией багряного аспекта. Омерзительного урода укутывало облако красной мороси, сотворенный клювом призрачный череп бесследно канул в ней, оброшенное куклой костяное копье рассыпалось серым прахом, будто бы в один миг изъеденной порчей. Мне как-то сразу расхотелось бежать под защиту солнечного купола, я даже сбился с шага, потом только сообразил, что дело отнюдь не только в страхе перед чудищем и нежелании по доброй воле с ним сближаться, просто в спину уткнулся чужой взгляд. Еще искажения, пусть и не столь мощные, как порождаемые гигантом, зато несравненно более острые и яркие. Судорожный вдох наполнил рот привкусом крови, я крутанулся на месте и не потерял при этом ни единого мгновения, заранее осознал, с чем именно придется столкнуться, и без малейшего промедления прямо в развороте сотворил силовой щит, заодно укрепил его приказами стабилизации и сжатия, а дополнительно изменил малой печатью воздаяния, и один черт не смог блокировать атаку. Нагнавший нас кадавр, весь покрытый кровоточащими разрезами и неровными стежками швов, словно его освежевали, а затем обшили чужой кожей, вскинул растопыренную пятерню, и та окуталась багряным огнем. Атакующий аркан выстрелил в меня кровавые искры, и вспыхнула. Звездочка в раз прождла не успевший толком уплотниться щит и мигающим всполохом угодила в грудь, на миг почудилась, будто лошадь копытом легнула. Удар оказался столь силен, что я рухнул навзничь и крепенько приложился затылком о землю. Торс обожгло лютым жаром, атакующий аркан не просто раскалил или оплавил кирасу, но прожег ее насквозь. Спасло лишь то, что при столкновении с защитным пологом искра потеряла стабильность и расплескалась по зачарованной стали, а не прошила доспех и меня вместе с ним. Цел, да, уцелел. Даже не пытаясь подняться на ноги, я потянул в себя небесную силу, заодно сгробастал рукоять револьвера, но хоть зловещий багрянец в глазах мертвого колдуна и потускнел, тот легко эти приготовления предупредил. Швы на его коже разошлись, вырвавшиеся наружу кровавые руки более чем саженной длины вцепились в меня и легко вздернули в воздух. Одна едва не смяла гортань, я лишь в самый последний момент сумел прикрыть ту отторжением, а другая перехватила правое запястье и не позволила вытянуть из кобуры револьвер. Меня враз отрезало от небесной силы, а миг спустя под нажимом корявых красных пальцев начал проминаться прикрывавший шею барьер. Я судорожно вцепился в магическую конечность левой рукой и бросил последние крохи энергии на активацию малой печати воздаяния. Гори! Вспыхнуло пурпурное пламя, теперь уже мои пальцы промяли магическую плоть, погрузились в нее, разорвали. Аркан мертвого колдуна пролился на дорогу кровью, а дальше пламя перекинулось на него самого, но заполыхали только магические конечности, да еще занялась огнем сочившаяся из многочисленных порезов кровь. Кадавр от моей атаки ничуть не пострадал, он подобрался для рывка и поймал грудью костяное копье, покачнулся и отступил на шаг назад. При этом не упал и даже умудрился стряхнуть с себя лизавшие кожу пурпурное пламя. Пользуясь моментом, я попытался хватануть небесной силой и не втянул ее в себя вовсе, будто дохлый колдун умудрился передавить своей хваткой входящие меридианы. Из глаз посыпались искры, я рывком выпрямился и выдернул из чехла на поясе ампутационный нож. «Получай!» Клинок я всадил безо всяких затей, словно и не учили, куда и как следует бить. «Нет же!» — пырнул в солнечное сплетение, благо никаких изысков от меня сейчас и не требовалось. «Отдай!» Я рывком втянул в себя чужую силу, и пальцы словно прикипели к стальной рукояти скальпеля, а затем по мне прокатилась волна кипящей крови. Прогнав этот пылающий сгусток по правому меридиану, я перекинул его через оправу в заранее вскинутую левую руку и... «Получай!» Я вытолкнул силовой заряд прямиком в оскаленную харю кадавра и каким-то чудом не лишился при этом конечности, а вот голова мертвого колдуна взорвалась кусками кожи, осколками костей и гнилью мозга. «Да, так тебя, разэдок!» Успел ударить первым. Рука бессильно обвисла, я развернулся и обнаружил, что золотая дымка защитного купола сделалась непрозрачной, а миг спустя из него в надвигающееся чудище ударил ярчайший луч солнечного света. Облако багряной мороси испарилось в один миг, и уродливая фигура гиганта лопнула, но не разлетелась кусками гнилой плоти, а обернулась кровавым смерчем. Тот накатил на прикрывший моих сослуживцев купол, охватил его и попытался смять, но вместо этого напитался солнечным сиянием, вспыхнул и соскользнул, помчался ко мне огненным вихрем, все сильнее разгоравшимся и светлевшим от впитываемой по пути белизны. Нет, черти драные, нет. Глава 28. Отторжение. Под шквальным натиском огненного смерча магический барьер не продержался и доли мгновения, а дальше обезумевшая энергия попыталась закрутить меня и растворить в себе, спалить в прах и развеять его по ветру. И закрутила бы, растворила, спалила, развеяла, кабы не опыт прожарки у якоря в приютском подвале. Там тоже крутило и жгло, вот и вспомнились давно позабытые навыки. Удержался на ногах, закрылся от внешнего воздействия поначалу исключительно за счет силы воли, а потом уже начал пережигать и прорывавшуюся через барьеры энергию. И не стоял на одном месте, а проламывался через вихрь, багрянца в котором с каждым ударом сердца оставалось все меньше и меньше. Шаг и другой. Меня не спалило и не разорвало, даже не отшвырнуло прочь, лишь хорошенько прожарило дух и напитало его энергией. В какой-то момент я просто осознал себя стоящим посреди улицы в прожженной керасе и перепачканной кровью форме живым и даже почти здоровым. Бегом. Донесся чей-то мысленный окрик, но я проигнорировал приказ, обернулся и обнаружил, что вихрь уже почти чисто белого пламени стремительно уносится прочь. Это все стылость, подумалось мне, и я неверяще себя ощупал. Остудило пламя. Пальцы наткнулись на прореху в керасе, и резкая вспышка боли заставила стиснуть зубы, но ожог оказался пустяковым, лишь пошла волдырями кожа. Повезло. «Боярин, не спи». Мои сослуживцы помчались к пирамиде, пришлось перебороть усталость и припустить вслед за ними. Шлем немедленно съехал на лицо, поправил его раз и другой, затем попросту расстегнул ремешок и выкинул в грязь. Карабин потерялся еще раньше, равно как и невесть куда запропал ампутационный нож, и лишь висевший в кобуре револьвер так и продолжал на каждом шаге биться о правое бедро. Волосы стояли дыбом, с меня беспрестанно срывались и растворялись в белизне пурпурные искры, а дыхание сбилось буквально в один миг, словно и не было двух месяцев изматывающих марш-бросков. Механически переставляя ноги, я скинул ранец, а затем должным образом сложил пальцы и каким-то воистину запредельным напряжением воли заставил возникнуть в них стальную рукоять оброненного скальпеля. Им-то и срезал ремни безнадежно испорченной кирасы, после чего с новыми силами помчался вдогонку за своими боевыми товарищами. Поразительная глупость, просто несусветная. Бежать стоило не за ними, а прочь. Тот факт, что драным антиподам удалось достучаться до демонического покровителя здешних мест, я осознал слишком поздно, только когда вслед за остальными выскочил на площадь с объятой багряным сиянием пирамидой. Небо над ее вершиной то и дело вскипало белизной астрала, солнце не было видно вовсе, и будто мало того, вокруг ступенчатого сооружения метались кровавые тени. Прямо на моих глазах выстрелившие откуда-то из неведомой выси призрачное щупальце пронзило одну из них и утянуло из нашего мира. Наверное, я бы даже припустил наутек, если б только на это еще оставались силы. Но, нет, спекся. Соленый пот ел глаза, легкие горели огнем, обожженную кожу припекало, а ноги налились свинцом. Я согнулся в попытке восстановить сбившееся дыхание, тогда-то к нам и метнулась одна из теней. Клюв вскинул руку, и потусторонняя пакость разлетелась кровавой дымкой, и стаяла, перестала существовать. «Жертвенные души!» — донесся мысленный возглас Духолова. «Не так все и страшно». Седмень обернулся ко мне и спросил. «Цел?» «Почти», — коротко отозвался я. Один из учеников школы из Вечного полдня подскочил, и сорвавшееся с его ладони золотистое сияние враз заставило поблекнуть проглядывавший через прореху в форме ожог. Дальше между нами проскочила пурпурная искра. Паренек шарахнулся в сторону и мысленно выругался. «Солнце, от тебя смердит магией крови. Я был столь рад избавлению от изматывающего жжения, что даже не послал его к чертовой бабушке». Ну а дальше Седмень указал на центральный вход в пирамиду и объявил: «Движемся все разом, прикрываем друг друга». Пройти оставалось никак не больше 30 сажений, а между сваленными в куче телами оставались широкие проходы. Вот только вокруг пирамиды кружило несколько сотен жертвенных душ. «Ну как ринуться на нас все скопом? Строимся!» — приказал Седмень. Я подступил к Дарьину и Огничу, намереваясь при прорыве держаться бывших соучеников. Фургонщик обеспокоенно заозирался. «А как же призраки?» Кукла презрительно скривилась, клюв глянул вверх и мысленно процедил: «Они лишь приманка для демона. Корм». Дарьин оказался с Духоловым полностью согласен. Не дожидаясь остальных, он первым двинулся к пирамиде, еще и сказал небрежнее некуда: «Предоставьте их мне». После чего на ходу раскинул руки, будто намеревался обнять всех призрачных тварей разом. Он сказал нам, мы его услышали. Сказал вслух: «Черти драные, быть того не может». Кровавые души метнулись к Дарьину, начали врываться в его дух и растворяться в нем, переполняя извращенной силой. Фигура книжника враз засветилась призрачным багрянцем и начала терять материальность. Ее оторвало от каменных плит и даже приподняло на пару локтей. Дарьин точно взлетел бы и выше, не метни в него старший из учеников школы из вечного полдня сгусток ослепительного сияния. При попадании тот обернулся цепями солнечного света, и они приковали дух книжника к земле, задержали. Я рванул было к товарищу, но сразу остановился, не понимая, что в такой ситуации можно предпринять и нужно ли предпринимать что-либо вовсе, ведь в прошлый раз во время небесного прилива Дарьин обуздал прорезавшийся атрибут самостоятельно, без всякого содействия наставников. Правда, тогда приблудные духи лишь кружили вокруг, сейчас же кровавые души врывались в книжника и бесследно в нем растворялись. Жалкие черви. Прошипел Дарьин, силясь высвободиться из призрачных пут, и вновь я предельно четко расслышал его, будто в омуте и не властвовала тишина. «Он надержим!» — раздался мысленный крик червеня, а миг спустя книжник дернулся так, что лопнула и развеялась вспышкой золотистого мерцания одна из полудюжины магических цепей. Тайнознацы взялись перехватывать кровавые тени, но тех было слишком много, и некоторые из них успевали до книжника дотянуться. Лопнула вторая цепь, и я выхватил из-под сумка зачарованный ошейник, в прыжке защелкнул его на шее Дарьина. Книжник взвыл и неожиданно резким тычком отшвырнул меня прочь, а миг спустя лопнули и раскаленными стальными обломками разлетелись зачарованные звенья. Ошейник лишь на миг остановил приток силы, но даже этой мимолетной заминки хватило, чтобы охватившее фигуру Дарьина сияние померкло, и он опустился почти к самой земле. «Держите его!» — крикнул старший из ревнителей солнца. «Да только как, держать-то?» Кровавые тени собрались к нам уже со всей площади, тайнознацы попросту не успевали их изничтожать, и когда лопнула еще одна цепь, Огнич повторил мой маневр, захлестнул шею Дарьина плетью, свитая из волос лунного беса, еще и не отпустил ее, а перехватил обеими руками, уперся ногами в землю и потянул на себя. Окутавшие книжника багряное марево окончательно погасло, а миг спустя в его грудь ударил луч ослепительного сияния. «Изыди!» Вспышка развеяла все кровавые души разом, коса лунного беса мигнула самой настоящей молнией, ее сорвало с шеи Дарьина, вместе с ней рухнул на каменные плиты Огнич. Книжник тоже не удержался в воздухе и упал, а вот обосновавшаяся в его теле сущность не сгорела, ее лишь вышвырнуло вовне. Призрачный скелет, частично начавший обрастать столь же призрачной багряной плотью, взвыл и ринулся обратно к Дарьину, но из бурлившего над пирамидой астрала выстрелило щупальце, пронзило потустороннюю тварь и стремительным рывком выдернуло из нашего мира. Вот черт! Дарьин начал было приподниматься, но тут же с ног до головы оброс костяной броней и без чувств уткнулся лицом в землю, а его магический доспех развеялся серой пылью. Огнич вроде бы оставался в сознании, но тело не контролировал, он распластался на каменных плитах, судорожно подергивая руками и ногами. Старшему из ревнителей солнца тоже досталось. Этот опустился на колени и пытался совладать с последствиями магического отката. И как теперь быть? Мои сомнения разрешил приказ Седменя. Под руки их и потащили. Живо. Старшему ревнителю солнца помогли подняться соученики. Еще один юнец на пару со мной вздернул с земли Дарьина. Мы закинули руки книжника себе на плечи и поволокли его вслед за Червенем и Седменем, которые уже тащили через площадь Огнича. Первыми ко входу в пирамиду подскочили духоловы. Под каменным сводом начало разгораться багряное сияние, и кукла прямо на бегу выудила из сумки на бок утронутую разложением голову мартышки, метнула ее внутрь. Клюв спешно перекрыл проход силовым барьером, и полыхнувшее в пирамиде белое пламя не сумело вырваться вовне, на нас лишь повеяло смертью, тленом и разложением. Огонь тотчас погас, следом развеялся магический полог, мы поднажали и заскочили в коридор, подсвеченный мягким красноватым мерцанием каменных плит. Пол оказался запорошен прахом, под ногами захрустели кости, и никто не заступил нам на дорогу, ни живые, ни мертвые. Бежим. Стены украшала сложная вязь сливавшихся в непонятную мешанину узоров. Скользнувший по извилистым линиям взгляд неожиданно выхватил силуэт женского тела, и будто мозаика сложилась, как-то разом разобрал решительно все. Мерзость какая! Уж лучше бы и не вглядывался в эту пакость вовсе. Обнаженные люди свивались в объятиях по двое, трое и даже четверо, а иной раз в этих утехах принимали участие и демоны. Это было даже омерзительней, нежели изображение ритуальных жертвоприношений и вырванных из грудных клеток сердец. И кровь, кровь, кровь. Голову затопил багряный туман, укололо острое понимание, что делать нам на вершине пирамиды решительно нечего, что ничего хорошего нас там не ждет. Захотелось развернуться и броситься на утек, но сумел перебороть наваждение, а дальше мы выскочили к лестнице и стало не до сомнений и колебаний. Вверх, вверх и вверх по драным ступеням. Сейчас сдохну. Пирамида сводила с ума неправильностью магического фона, напитанного эманациями крови и смерти. По мере подъема я все отчетливее и отчетливее ощущал биение магии, и совершенно точно сказывался так не прорыв потустороннего, я будто слышал стук невообразимо огромного сердца. Все говорило о том, что на вершине пирамиды проводится какой-то ритуал, и тут, мы, нехорошо, чревато, опасно. Сослуживцы понимали это не хуже моего, поэтому на крышу пирамиды мы без подготовки не полезли, вместо этого сгрудились на площадке перед верхним пролетом. В проем удавалось разглядеть лишь клочок вскипавшего астралом неба, но клюв уверил нас, там точно кто-то есть. Должно быть, он слишком сильно высунулся из-за угла, потому как наверху мигом засверкали дульные вспышки. Пули начали биться о стену и рикошетить, а следом прилетела ручная бомба. И сразу, еще одна. Когда б не царившая в омуте тишина, мы бы точно оглохли, поскольку выставленный совместными усилиями барьер задержал лишь осколки, а вот звук он бы точно не отсек, как не стал преградой для заполонившего все кругом порохового дыма. Плевать, на это, плевать. С крыши ринулись упыри, внезапный рывок выскочивших из густого дыма освежеванных мертвецов застал нас врасплох, но ослабленный взрывами барьер их притормозил, а дальше взмахнула руками кукла, и нежить даже не успела пустить в ход вложенную в них магию. Две гадины отлетели назад ссохшимися костяками, чуть припозднившаяся третья расплескалась брызгами порченной крови, изгвоздала красным ступени и стены. «Клюв, прикрой!» — скомандовал урядник и вытянул из-под сумка сразу две ручные бомбы. Червень с напарником последовали его примеру, а только сыпанули искрами полдюжины фитилей, и Духолов сотворил призрачный череп, размахнулся и швырнул его вверх. Заклинание не сумело пролететь через перегородившую выход на крышу багряную пелену и рвануло, снесло магическую преграду и раскидало не дававших нам высунуться стрелков. Вперед! Седмень первым помчался вверх по лестнице, за ним бросились пластуны, а миг спустя на крышу чуть ли не разом улетели шесть рифленых чугунных шаров. Грохот взрывов канул в заполонивший омут тишине, но каменные плиты под ногами явственно содрогнулись, а еще вниз потекли клубы сизого порохового дыма, и троица пластунов без промедления ринулась в бой с револьверами и саблями наголо. Больше всего мне хотелось отсидеться на лестнице, но какой там, сзади уже подпирала парочка духоловов. Я выскочил на крышу и сразу поскользнулся в крови. Осколки ручных бомб посекли десяток то ли изначально неживых, то ли уже теперь бесповоротно мертвых стражей. Никто из карауливших выход с лестницы охранников не уцелел, а сверх этого удалось достать одного из троицы сгрудившихся у жертвенной плиты жрецов. Так подумал я, но в этот самый миг высокий светлокожий мужчина в затейливом одеянии из бесчетного количества крохотных перышек взял и вонзил ритуальный каменный кинжал в спину своего товарища. Дальше фигуру показавшегося мне удивительно знакомым демонопоклонника окутало красное сияние, и пластуны не полезли в рукопашную, а вместо этого открыли огонь из револьверов. Без толку. Я поспешил убраться из лужи крови, и тотчас от лестницы в жреца устремился призрачный череп. Выходец из поднебесья отбил его голой рукой, и тогда впустую ударивший своим излюбленным боевым арканом клюв посторонился, освобождая дорогу кукле. Чернокожая колдунья запустила руку в кожаный мешочек, сыпанула в залившую все кругом кровь какой-то серый порошок, и каменные плиты близ алтаря вмиг проросли костяными терниями. Те оплели ноги жреца, пронзили своими шипами его голые щиколотки и поползли выше. Окутавшие жреца сияние задрожало в такт биению человеческого сердца, и костяные путы занялись огнем, начали осыпаться невесомым прахом. Вот только тернии уже укоренились в теле и принялись разрастаться под кожей, местами она вздувалась и лопалась, затейливое жреческое одеяние начало пропитываться кровью. Троица пластунов прикрылась единым магическим барьером, я тоже геройствовать не стал, юркнул за их спины. Духоловы разошлись в разные стороны, вслед за ними на крышу стали подниматься ученики школы из вечного полдня. Жрец неловко попятился к алтарю, а потом вдруг одним уверенным движением всадил себе меж ребер ритуальный кинжал, с непостижимой легкостью вскрыл грудную клетку и вырвал собственное сердце. Да чтоб его! Клюв и кукла бросились вперед, но их остановила вспышка багряного пламени, а демонопоклонник, уже заваливаясь навзничь, резким взмахом руки зашвырнул сердце куда-то в небеса, точнее даже, чуть выше, прямиком в астрал. Комок пульсирующей плоти на миг скрылся в кипящей белизне и тут же выпал обратно, но не полетел вниз, а завис над пирамидой. Соединившая его с телом жреца струйка крови обернулась силовой струной, и омут ощутимо перетряхнула. Каменные плиты под ногами дрогнули, я испуганно оглянулся и обнаружил, что окольцевавший заброшенный город Багрянец пришел в движение и начал стягиваться к окраинам, морая всеми оттенками красного затопившую дома белизну. Окутавшие жертвенную плиту и распростертое на ней тело сияние цвета артериальной крови сгустилось и потекло по силовой струне, сердце жреца забилось быстро и четко, начало наполняться энергией, засветилось багрянцем. От одного только взгляда вверх меня проняло до самых печенок, остальных жуткое зрелище безучастными тоже не оставило. Червень подскочил и рубанул демонопоклонника по голове, но сначала клинок завяз в красном мареве, а затем и вовсе разлетелся брызгами расплавленной стали. Призрачный череп клюва прогорел в один миг, ничего не добился и старший из ревнителей. Брошенный им сгусток солнечного света бесследно растворился в багряной завесе, лишь на миг разбавив ее своим золотистым свечением. «Довольно», — вмешалась кукла. «Ритуал перерождения так просто не остановить». «Перерождение», — уставился на нее клюв. «Это не открытие врат, нет», — подтвердила чернокожая колдунья. «Демон лишь помогает своему жрецу». Клюва такой ответ вроде бы успокоил, а вот седменя — ничуть. «Хрен редьки не слаще», — донесся до меня мысленный возглас урядника. «Вся эта прорва энергии сделает выродка равным по мощи архимагу. Он от нас мокрого места не оставит. Так давайте его этой прорвы энергии лишим», — объявил клюв, сотворил очередной призрачный череп и запустил им в связавшую сердце с алтарем силовую струну. Пустые глазницы вмиг вспыхнули багрянцем, а следом рвануло так, что меня откинуло на пару шагов назад, духолова же и вовсе сбила с ног. «Тупица!» — зло прошипела кукла. «Поток слишком силен». Она достала из сумки осколок кости и принялась чертить им на каменных плитах. Клюв приподнялся на одном локте и беззвучно выругался. Троица пластунов растерянно переглянулась. Первоначальный план отправился прямиком псу под хвост. Более того, багряное кольцо не просто смыкалось вокруг города, оно начало закручиваться гигантским вихрем. Там, где растворенная в омуте энергия кровавых ритуалов смешивалась с белизной порченной небесной силы, рушились дома и перемалывались в каменное крошево стены, и эта круговерть лишь набирала, набирала и набирала обороты. «Сначала перерождение, затем открытие врат», — подытожил Седмений, нервно сглотнул. А вот ученики школы из вечного полдня, такое впечатление, и не растерялись вовсе. «Искажение аспекта», — уловил я мысленный возглас кого-то из юнцов, «для перерождения жрецу требуется чистейший багрянец. Сместим аспект, и сердце не выдержит». Сразу оживился их старший. «Ставим солнечную линзу с выравниванием по сторонам света, тогда не останется энергии на ритуал очищения. Совместим. Но как? Берем за основу ритуал перерождения и равняемся на апогей. А схема и зеркала? Обойдемся без них. Работаем». Ревнители солнца забегали вокруг алтаря, на который мне и смотреть тошно было, а чернокожая колдунья оторвалась от расчертившей камни схемы и мысленно гаркнула. «Кости. Клюв едва не подпрыгнул на месте и тут же потребовал у пластунов: «Тела тащите». Сам он занялся одним из подручных жреца, и под воздействием духолова мертвая плоть начала стремительно гнить и отваливаться, обнажая костяк. Я на всякое нагляделся, но тут замутило, вот и спустился на лестницу проверить Дарьина и Огнича. Первый так и валялся без сознания, второй худо-бедно очухался и сумел, заикаясь, выдавить из себя: «Пепе, порядок», будто сказал вслух, а не переправил мне мысленное сообщение. Ни тому, ни другому делать на крыше было решительно нечего, так что я оставил их и вернулся обратно один. Запрокинул голову и обнаружил, что сердце жреца заметно увеличилось в размерах. Теперь оно сияло над пирамидой настоящей багряной звездой. Гигантский смерч перемалывал в щебень окраины заброшенного города, закрученная им небесная сила пришла в движение, и с меня вновь посыпались пурпурные искры, но что самое паршивое, бивший из алтаря луч сделался ярче, плотнее и мощнее. Я пригляделся к жрецу и неожиданно для себя его узнал, точнее, вспомнил. Видел этого выродка в пивной «Три кружки» во время преснопамятной охоты на чернокнижников. И как же тебя тогда только упустили, сволочь такая. Накатила злоба, захотелось приложить алтарь порчей, но решил не путаться под ногами у ревнителей солнца. Если пластуны и духоловы выкладывали очищенными от плоти костями какую-то сложную схему в стороне от алтаря, то ученики школы из вечного полдня рассредоточились вокруг него со стеклянными шарами в руках. Зачарованные сферы словно бы наполнял алхимический расплав янтаря, ярко-желтый и явственно светящийся. Миг спустя из накопителей вырвались лучи солнечного света, и все они пересеклись, разом ударив в энергетический поток, связавший воедино алтарь и сердце. Там загорелась ослепительная золотая звезда, но силовой жгут задрожал и начал огибать ее, не прерываясь и не изменяясь. «Строим линзу», — донесся мысленный приказ, и юнцы разом шагнули по часовой стрелке. Звезда потускнела и размазалась в диск призрачного свечения, точнее, в его силуэт, поскольку энергетический поток вмиг перестал дрожать и беспрепятственно потек вверх. Никак не отреагировало на вмешательство и размеренно пульсировавшее над пирамидой сердце. Начали. Линза разом сделалась ярче и плотней, на меня повеяло зноем летнего полдня, но не здешнего пакостно-влажного, а родного, правильного. Бивший из распростертого на алтаре тела силовой поток начал расходиться по солнечной линзе кроваво-красной мутью, попутно он самую малость посветлел и стал чуть менее плотным. Резавшие глаза сияние магического сердца слегка померкло, а его пульсация стала неровной и прерывистой, только, этим все и ограничилось. «Слишком большой азимут», — донесся до меня мысленный выкрик одного из ревнителей солнца. «Не вытягиваем, держим», — отрезал старший. «Мощности линзы не хватает, так нам аспект не исказить», — уловил я ответ, и больше уже медлить не стал, подступил к парням. «Нет ничего прилипчивее старого доброго проклятия», — припомнилось высказывание соседа по казематам, а еще подумалось, что азимут между багрянцем и пурпуром далеко не столь велик, как между красным и золотым. Я потянулся было к солнечной линзе, но сразу отдернул руку и потряс обожженными пальцами. «Черти драные, еще ведь даже не прикоснулся, не лезь», — мысленно шуганули меня, но отвлечься от проводимого ритуала никто из ревнителей солнца не мог, так что я окрик попросту проигнорировал. Идею разом перекрасить всю залитую в один из накопителей энергию не рассматривал изначально, поэтому сосредоточился на бивших из алхимических шаров лучах, благо те своей мощью особо не поражали. Вроде бы, нет, но я вновь придержал руку, так и не попытавшись ничего предпринять. Не выгорит, точнее выгорит, только моя кисть, а без непосредственного контакта никак не обойтись, иначе попросту не сработает малая печать воздаяния. А впрочем, ты что задумал, встревожился старший из ревнителей солнца, когда я выудил из-под сумка прихваченное с собой вместилище для порчи, но ответа на свой вопрос не получил. Я вплавил в хрустальную сердцевину шара свой аргумент, и та в раз засветилась чистейшим пурпуром. «Ну и чем это вам не линза?» Беззвучно чертыхнувшись, я подставил шар-накопитель под один из лучей, и солнечное сияние то ли преломилось, то ли попросту испачкалось, вырвалось вовне ослепительным пурпуром. Подобно выплеснутой в воду крови тот бледной дымкой разошелся по золотистому сиянию линзы, то ли малость подкрасив его, то ли попросту извратив, сделал до некоторой степени схожим с питавшим сердце кровавым багрянцем. Силовой поток немедленно дрогнул, от него по линзе разбежалась рябь темно-красного сияния. Та придала бледно-блеклой мути пурпура дополнительную глубину и яркость, помогла ей полностью перекрыть золотые тона, а следом изменился и цвет бившего из алтаря багрянца. Вот вам сродство энергии как оно есть, сработало. Вот только если перетряхнувшее сияние линзы судорога нисколько не повредило накопителям ревнителей, попросту не докатившись до них по золотистым силовым лучам, то сердцевина моей дешевки от ее толчка расплавилась в один миг. Оболочка непременно взорвалась бы, не стискивая я ее своей волей, а так энергия лишь частично просочилась через зачарованное стекло, пусть руку и обожгло ядовитым пурпуром, но пальцев я из-за этого не разжал. Нет, нет и нет, сработало же, сработало. Аспект лившегося в сердце жреца силового потока исказился, в том прорезались пурпурные тона, а затем начало медленно меняться и свечение, зависшее над пирамидой звезды, да только именно что, медленно, чрезвычайно медленно и неспешно. Аспекты слишком близки, наверное, стоило бы подумать мне, но все мысли уже вышибло из головы, в той осталось одно только нежелание подыхать. Еще, боль. Восстановить целостность алхимического накопителя не было никакой возможности, мне оставалось лишь стискивать своей волей стеклянную оболочку и попутно жечь расплавленную сердцевину малой печатью воздаяния, напитывая, напитывая и напитывая ее пурпуром. Решительно все силы уходили на искажение аспекта, лившейся через шар энергии, и когда вслед за сердцем жреца начала пульсировать сотворенная ревнителями солнце линза, я к такому повороту оказался откровенно не готов. Черти драные, нет. Если прежде небесная сила лишь жгла ладони и пальцы, то тут при каждом сокращении перерождающегося сердца она начала врываться в меня пурпурным огнем, способным не только отравить кровь, но и превратить ее в пламя. А да, кровь непременно вспыхнула бы, обратив меня в кусок порченого мяса, не сумей я вовремя ослабить напор энергии. Оттянув из руки, я вобрал ее в оправу и уж совсем было собрался вышвырнуть вовне по другому исходящему меридиану, как вдруг сообразил, что имею дело с чистейшим пурпуром. А если и не с чистейшим, то именно таким, который мне и нужен. Я ведь сам искажаю аспект, в основе всего мой собственный аргумент, и упустить такую возможность прорваться в следующий ранг. Все эти размышления промелькнули в один миг, я даже привычный шепоток взял чужое, жди беды вроде бы расслышал, но не выбросил энергию вовне, а начал сгонять ее жгучие излишки к солнечному сплетению, накапливать их там, сжимать и стискивать, не позволяя расплескаться и спалить к чертям собачьим такого замечательного меня. Плотнее, плотнее, еще плотнее, через не могу, и все бы ничего, но перерождающееся сердце билось все чаще и чаще, волны энергии врывались в меня уже просто беспрестанно, и не было этому ни конца ни края. В отчаянии утопающего, пытающегося выпить море, я вбирал в себя небесную силу и сжимал ее своей волей до такой степени, что внутри заполыхала пурпурная звезда, и чем ярче она разгоралась, тем яснее я осознавал, что теперь попросту не сумею остановиться и перенаправить вливавшуюся из накопителя энергию к исходящему меридиану, что стоит лишь на самый краткий миг отвлечься от ее уплотнения, и меня неминуемо разорвет. Да и попробуй еще, вытолкни из себя этот драный пурпур. Абрис горел огнем, узлы скрутило, шею охватила раскаленная струна, в глазах, красным красно. Тут бы выдохнуть да вдохнуть, вобрать, сжать, удержать. И не беру я чужое, оно само в меня рвется, не остановить. Горю. Разумеется, я в любой момент мог отдернуть руку или разжать пальцы, но только перестану искажать аспект вливавшийся в силовую линзу энергии, и ритуал перерождения вновь пойдет своим чередом. И тогда мы точно сдохнем. Ну а так все зависит исключительно от меня. Всего-то и нужно, что немного продержаться, вытерпеть очередную драную малость, совладать при этом с лютым напором энергии и не выгореть изнутри, просто не оказаться слабаком и бездарем. Удерживают же другие адепты в себе талант энергии, а я так уж точно не хуже прочих. Но, горю, черти драные, горю. Свечение, зависшее над пирамидой звезды, искажалось невыносимо медленно, и тем не менее в нем все отчетливее проявлялся пурпурный оттенок. А еще с каждым мигом вместилище ритуальной энергии сокращалось все резче и резче. Я даже упустил тот миг, когда на одном из таких рывков сердце жреца лопнуло, расплескавшись вспышкой багряного сияния. Бесформенная груда плоти рухнула чуть в стороне от нас, и тотчас я подался назад, сделал это еще даже прежде, чем в сознание ворвался истошный мысленный визг. «Сгинь! Да что там?» — подался. Меня будто ударом молнии отбросило. Покатившись по каменным плитам, я отшвырнул алхимический шар, и тот взорвался беззвучным пурпурным всполохом. Накопители ревнителей засветились в разы сильнее прежнего, силовая линза вновь налилась золотым сиянием и окончательно преобразила бившую из алтаря энергию кровавого ритуала. Луч солнечного света вонзился в бурлившую над пирамидой белизну астрала, прошил ту насквозь и соединился с зависшим в зените светилом. Полыхнуло так, что на миг я попросту перестал хоть что-либо видеть. Пронзительное сияние из вечного полдня вмиг разошлось на все небо, пролилось на омут и развеяло заполонившую его порченную силу, но полностью или частично, я не разобрал, было не до того. Пытался вдохнуть, силился выдохнуть, втянуть в легкий воздух, вытолкнуть переполнявшую меня энергию. Не получалось ни то, ни другое, спазмы скрутили и мышцы, и абрис, и поделать с этим я при всем желании ничего не мог. Мог лишь корчиться и задыхаться, постепенно запекаясь изнутри. Миг спустя бивший в небо луч ударил в обратную сторону, проплавил в алтаре дыру и разом выжег всю переполнявшую пирамиду энергию. Сразу погас, и тотчас разлетелась ворохом золотых искр солнечная линза, рассыпались стеклянным крошевом накопители. Ревнители покачнулись, а груда гниющей плоти, которая обернулась в чудовищно раздувшееся сердце жреца, дрогнула и проросла щупальцами, обернулась демоническим порождением паука и осьминога. Я вдохнул. Глава 29. Собранная к солнечному сплетению энергия сияла пурпурной звездой, мерцала и пульсировала в такт сердцебиению. Она могла взорваться буквально в любой момент, да и взорвалась бы уже, если б не судорожная хватка моей воли. Но попробуй сохрани сосредоточенность, когда горят огнем легкие и бьется в корчах тело. Я пытался выдавить из себя небесную силу и одновременно стискивал сгусток жгучего пурпура, не позволяя ему расплескаться, в итоге не сумел выдержать верный баланс, и энергия вырвалась в излив обжигающей волной, ударила в первый узел и едва его не разорвала, свела судорогой и заставила сжаться, стала просачиваться дальше медленно-медленно или даже не просачиваться вовсе, а продавливаться. Дух и тело начали спекаться в единое целое, и будто мало того, демоническое отродье очухалось и поднялось на своих отростках-щупальцах. Уродливая туша разом взметнулась на два человеческих роста, распахнулись горевшие злобным безумием блюдца буркалы, с омерзительным чмоканьем распахнулась страшенная пасть. Ближе всего к этой образине находилась четверка учеников школы из Вечного Полдня, именно к ним два щупальца и устремились. Старший из ревнителей солнца успел прикрыться золотистым барьером, но удар демонической конечности оказался столь силен, что парня сбило с ног и покатило кубарем. Он рухнул в лестничный проем, и это ему еще повезло. Стоявшего рядом юнца сочившиеся кровью щупальца обвило и подтянуло к разъявленной пасти. Демон разом откусил жертве голову, а изуродованное тело метнул в одного из припустивших прочь юнцов. Хрустнуло. Чудовищный удар снес бедолагу с крыши, и лишь последний из четверки ревнителей солнца сумел благополучно укрыться за спинами пластунов. Повезло. Ему повезло, не мне. Я валялся на каменной плите, не в силах ни подняться на ноги, ни избавиться от выжигавшей меня изнутри энергии. Стискивал и стискивал своей волей тугой сгусток жгучего сияния, стремясь поскорее выдавить его из себя, и все впустую. Сознание начало путаться, на миг я утратил сосредоточенность, и хватка моей воли соскользнула с ядра. Оно тотчас дрогнуло и начало разбухать, окуталось призрачным огнем, который в раз докатился до оправы и своим натиском без малого ее разорвал. Каким-то чудом мне удалось перебороть этот напор, а дальше прикипевшие к узлам верхнего полукружия языки пурпурного пламени свились в энергетические жгуты, и небесная сила хлынула из едва не лопнувшего ядра сразу по четырем направлениям. Напор на излив резко ослаб, на первый план выдвинулась боль в расшатанных узлах и перегруженных меридианах, старых и новых, прожигаемых прямо сейчас. Жгучие потоки вырывались из меня по рукам и напрямик к обеим ключицам, в тело словно раскаленные крючья загнали, еще и рванули их в разные стороны. Разом набухли на спине и лопнули стародавние рубцы, лицо словно смяло чья-то незримая длань, из носа потекла кровь. В глазах помутилось, но я заставил себя встать, выпрямился, да, превозмог обстоятельства. Истекавшее ядовитым багрянцем демоническое отродье скользнуло ко мне в обход алтаря, а я замер с раскинутыми руками, не в силах сдвинуться с места. Внутри расцвел обжигающий оранжевый цветок, но незамаранным его огненный аспект не пробыл и удары сердца. Сначала пятнами гнили проявился переходящий в черноту фиолет, а дальше решительно все перекрыл пурпур. Второе колено атрибута вросло в мой дух и напитало его пламенем, что взревело и выплеснулось наружу. В мгновение ока я оказался объятым с ног до головы. Обжигающая аура. Припомнилось название этого аркана, а дальше пурпурное пламя рывком разошлось во все стороны. Захватило круг сажени в три шириной. Горю, горю и не сгораю. Черти драные, да это даже приятно. Никакой боли, никакого жжения. Лишь теплым воздухом веет. Красота. Обогнувшая алтарную плиту отродье бросилась в атаку и ударила, но его осклизлое щупальце прогорело в прах, и пурпурный огонь побежал по шкуре, слизывая сочащуюся из нее кровь. Демон взвыл от боли и ярости, оставил меня и метнулся к пластунам, намереваясь одним стремительным рывком смять их всех скопом. Разложенные вокруг тех кости взмыли в воздух и обернулись ажурным куполом. При ударе он треснул, но выдержал натиск, а нанизавшаяся на длинные шипы тварь высвободилась и шарахнулась прочь, прямиком к спуску в пирамиду. Оттуда в ее брюхо ударил узкий луч солнечного сияния, а следом в рану метнули шар голубого огня. Внезапная атака не только ранила демоническое отродье, но и отвлекла от пластунов. Прикрывший их купол вновь осыпался на плиты, но не развалился на отдельные кости, а обернулся огромным шаром клеткой. Тот бесшумно подкатился к шарившей щупальцами по лестнице гадине и охватил ее костяным капканом, стиснул, пронзил шипами, начал давить. Духоловы взялись накачивать свою конструкцию энергией, присоединилась к ним и троица пластунов, но потусторонняя гадина никак не желала подыхать. Она билась и силилась освободиться. Я совладал с эйфорией и шагнул вперед, намереваясь спалить чудище своей огненной аурой. Вот только атрибут уже вытянул из меня решительно всю небесную силу. Пламя резко скукожилось, затрепетало на коже, облепило и сдавило, а затем втянулось внутрь и погасло. Я разве что на ногах устоял. Впрочем, неважно. Костяной капкан совладал с демоническим отродьем и рассек его на множество истекающих гнилой кровью кусков. Те извивались и пытались срастись в единое целое, но ученик школы из вечного полдня в раз оказался рядом и обдал их струей золотистого огня. Старший из ревнителей тоже выбрался на крышу пирамиды, взялся помогать, и пламя мигом перестало развеиваться и гаснуть, начало уплотняться и будто бы вбирать в себя солнечный свет, выжигая не только плоть и кровь, но и саму суть переродившегося жреца. Парочка духоловов без сил повалилась на плиты. Сейчас они скорее походили на своих дохлых подопечных, нежели на живых тайнознацев. Седмень оценил усердие учеников школы из вечного полдня и вмешиваться в изничтожение демона не стал, вместо этого убежал на край крыши, оттуда махнул рукой червеню. Худой колдун присоединился к уряднику, а после на пару с молчаливым тайнознацем опрометью кинулся к лестнице. Я кое-как доковылял до края площадки и обнаружил, что сброшенный с крыши юнец упал на верхний уступ пирамиды и вроде был еще жив, но голова шла кругом, а от одного только взгляда вниз у меня подкосились колени, и я по-добру-поздорову отступил на несколько шагов назад, потом опомнился и спустился на площадку между лестничными пролетами, чтобы на пару с Огничем втащить на вершину пирамиды так и не очнувшегося Дарьина. Золотистый солнечный огонь еще не успел окончательно испепелить останки расчлененного демона, и фургонщик уставился на них во все глаза. «Эта пакость здесь откуда?» – охнул он. Ответа на этот вопрос у меня не имелось, да и было откровенно не до того. «Ему как-то можно помочь?» – обратился я к духоловам, имея в виду Дарьина. Чернокожая колдунья вопрос проигнорировала, клюв приподнялся на одном локте, хрипло откашлялся и потребовал. «Оставь, сам очухается. А что за призрачная дрянь в нем сидела?» – поинтересовался тут уже и Огнич. «Хозяин мертвослова», ответил клюв и надолго приник к фляжке с ромом, после утер подбородок и сказал, «Случается такое». Он вновь завалился на спину и хохотнул. «Ну да изгнание по высшему разряду провели, теперь не вернется». Я припомнил, как зловредную душу утянул в свои владения демонический покровитель здешних краев, и поежился. «Да елки-палки!» Взорвался фургонщик. «Что это за тварь, объясните толком». Но клюв удовлетворить любопытство Огнича не пожелал и вновь приложился к своей фляжке, а я лишь помотал головой, поскольку и сам решительно ничего не понимал. Просветил нас на сей счет Седмень. Тот хитрован из аспирантов разом в архимаги прорваться вознамерился. Жертвами высшего демона задобрил и его поддержкой заручился, да только мы ему ритуал порушили, вот и переродился в неведомую зверушку. В этот момент червень и его напарник внесли на крышу расшибшегося юнца, и ревнители тотчас бросились к нему, благо демоническому отродью пришел окончательный и бесповоротный конец. Какое-то время они возились с соучеником, А когда тот перестал надсадно сипеть и задышал размеренно и ровно, старший вскинулся и зло выкрикнул: «Вы должны были прикрывать нас, а не прятаться за костяным барьером». Седмень, которому и адресовался этот упрек, в долгу не остался. «А вам полагалось выжечь омут. Мы это и сделали. Вы». Оказаться втянутым в перепалку мне нисколько не хотелось, я отвернулся и стянул куртку, следом избавился и от вязаной фуфайки, кинул их прямо под ноги. Стародавние рубцы уже перестали кровоточить, но спину до сих пор тянуло и жгло, а еще у меня ломило лицо и кружилась голова. Я откупорил флягу, напился и прополоскал рот, легче не стало. Наоборот, начала трясти нервная дрожь. Жив, жив, выжил. Еще и ядро сформировал, прорвался в околиты, раскрыл второе колено атрибута и стал гораздо сильнее себя прежнего. И сам справился, без посторонней помощи. Не пришлось никому за содействие платить, не возникло нужды влезать в очередные долги. А что со склонностью к белому аспекту окончательно распрощался, так оно и к лучшему даже. Белое, не мое. Белое, от того драного утопца. А мне чужое и даром не сдалось. Я поднял руку, обратился к атрибуту, и кисть окуталась языками магического огня, пурпурного и теплого, вроде как даже родного. Ха, теперь-то не пропаду.